Швея, пожилая женщина, заметив в примерочном зале подруг, выглянула из-за тяжелой шторы и махнула рукой, показывая, что она их видит. Через минуту портниха появилась, неся платье, как невесомое облако. «Саша, ты должна примерить. Если что-то не так, я быстро исправлю». «Так переодеваться не хочу». «Давай-давай, не ленись, потом времени не будет», — подтолкнула к примерочной кабинке Светлана. Чайковская переоделась и на цыпочках, имитируя каблуки, вышла в зал к огромным зеркалам. Платье — блеск. Портниха восхищенно смотрела на невесту поверх очков, сложив на груди руки. «Все невесты красивые в день свадьбы». «Ага», — вставила Света. «На следующее утро просыпаются лохматые мегеры и фурии. Стараться незачем. Кольцо уже на пальце, свидетельство о браке в сумочке. Ну-ка, покружись». Подруга крутанула Александру за талию. «Свадебный танец жениха и невесты приготовили для гостей». «Еще чего. Как-нибудь провальсируем. Даже не знаю, как в этом платье и на каблуках получится». Александра неожиданно воодушевилась и закружилась в танце по залу, заглядывая на себя в зеркала. Внезапно уловив знакомое лицо, сначала остановилась в растерянности, потом пулей метнулась к кабинке и задернула тяжелую портьеру. «А ты что здесь делаешь?» Светлана увидела застывшего у дверей Вячеслава. «Брюки укорачивал. Пришел забрать». Мужчина улыбнулся. «Платье у моей невесты просто улет». «Вы и есть жених?» констатировала портниха, критически разглядывая Петровского поверх очков. «Плохая примета видеть невесту в платье до свадьбы». «Ну, да кто сейчас верит в приметы?» «Подождите минутку, брюки принесу, готовы уже». Когда швея удалилась, Вячеслав повернулся к Светлане. «Вы с оформлением решили?» «Не волнуйся, сделаем все в лучшем виде. А ты не хочешь помочь?» «У меня мальчишник. Мы за городом встречаемся на даче у приятеля». «Стриптиз заказали?» «Да что ты! Собираются мужики серьезные, не оголтелые юнцы. Так, посидим, водки выпьем, шашлыком закусим, за жизнь поговорим». «Ой-ой, знаю я вас! После первой рюмки на подвиги потянет». Света погрозила пальцем перед носом Петровского. «Звонить будем каждый час. Один раз не ответишь. Мы на девичник в мужской стриптиз-клуб отправимся. До утра будем кутить. Ладно, забирай свои штаны, а я помогу Сашке снять платье. Напомни ей, что ужинаем сегодня у матери». «Хорошо. Увидимся в субботу. Да, кольца с букетом не забудь». Ужин прошел так, словно все члены живут на одной территории давно, уже привыкли друг к другу и не болтают разной ерунды, которая положена в гостях. Мать Петровского, высокая, строгая дама с безукоризненной укладкой на седых волосах, махнула рукой, унизанной перстнями и браслетами, указывая Саше, чтобы та не суетилась. «Сиди, душечка. Посуду Вячеслав поместит в моечную машину, а ты еще в гостях. После свадьбы придешь в дом, вот тогда и начнем распределять обязанности». Будущая свекровь со вкусом закурила длинную ароматную сигарету. Александра не выдержала и поплелась следом за Славкой на кухню. «Я домой поеду». «Меня не дождешься?» Вячеслав ловко управлялся на стерильной кухне с перекинутым через плечо полотенцем. «Две ночи до свадьбы ночуй здесь. В субботу утром приедешь, как положено, с букетом». «Мы завтра увидимся?» «Ну когда?» — Саша развела руками. «Пятница, день сумасшедший, маникюр, педикюр, оформление зала. Да и ты уедешь на мальчишник». «Ты права. Тебя увезти?» «Ну я же на машине». «Хорошо, в субботу не проспи. Это ты на мальчишнике, меру знай». Возле дверей жених с невестой обнялись и долго целовались, словно в последний раз. «Ну, хватит», — Александра отстранилась. «Расстаемся на один день». «Следующий раз увидимся в женатом виде», — усмехнулся Вячеслав и открыл дверь. На следующий день у Чайковской не нашлось времени нормально поесть. Она сама не знала, отчего, но ее нервно потряхивало. Наверное, так чувствуют себя все невесты перед ответственным решением. Хотя чего так мандражировать? Некоторые ходят на брачное дело по многу раз. Она стояла перед зеркалом в своей квартире и примеряла бижутерию, которая переливалась всеми цветами радуги. «Серьги с браслетом вроде ничего», — Саша разговаривала со своим отражением. «А вместе с колье словно новогодняя елка, и в то же время без колье шея кажется голой». Зазвонил телефон. «Ты меня заберешь с работы?» — щебетала Светлана. «Или мне самой добираться до ресторана?» «Сделай дозвон, как освободишься. Я за тобой заеду». Чайковская отключилась. Неожиданно телефон ожил снова. «Светка что-то забыла», — подумала про себя Саша, но на том конце звучал совсем незнакомый женский голос. «Добрый день. Я хочу поговорить с Александрой Борисовной Чайковской». «Я вас слушаю». Саша насторожилась. Накануне свадьбы совсем не хотелось никаких сюрпризов. «Вас беспокоит секретарша из нотариальной конторы Малькович и компания города Москвы. Вы получали письмо, которое мы вам отправляли?» «Письмо?» – осторожно спросила Саша. «Вчера я находила какой-то конверт без штемпеля и обратного адреса, но читать не стала. Мы отправили сообщение еще неделю тому назад с оказией. Сотрудник конторы поехал в командировку в ваш город и взялся доставить конверт. Нотариус Малькович Абрам Янович решил, что так будет надежнее». «Да я не заглядывала в ящик больше недели. А в чем, собственно, дело?» «Нотариальная контора, Малькович и компания долгое время пыталась вас разыскать, но безуспешно. Наконец удалось обнаружить ваши следы. Но вы снова не выходите на связь. Пришлось наводить справки через телефонную компанию. И вот сегодня последняя попытка с вами связаться». «Так в чем дело?» – не выдержала Чайковская. «Потерпите. Я перехожу к сути вопроса. Ваш дядя, Чайковский Игорь Леонидович, брат вашего родного отца, оставил завещание, в котором основной наследницей указаны вы». «Я?» Саша несказанно удивилась. Она толком не помнила отца, а о наличии дяди слыхом не слыхивала. «Что оставил родственник?» «Вот это как раз не телефонный разговор». «Я могу приехать на следующей неделе». Александра усмехнулась. «Если это того стоит». «Я не вправе разглашать по телефону нюансы, но в субботу истекает срок вступления в наследство. Если вы не появитесь завтра, то все имущество перейдет или к наследнику второй очереди, или в пользу государства. Дело в том, что Абрам Янович ради вас нарушил распорядок и в выходной день будет ждать в конторе в течение дня». «Завтра? Но это невозможно. У меня завтра свадьба». «Свадьбу можно перенести, а вот дом в Подмосковье вы уже никогда не увидите». «Что?» – протянула Чайковская. «Дом? Это самое большое, что я могу вам сообщить». «Говорите адрес, я запишу». Девушка кинулась на кухню, среди газет нашла ручку и на клочке нацарапала координаты. Потом глянула на часы. «Сегодня уже не успею. А завтра утренним рейсом вылечу в Москву. К обеду появлюсь у вас». «Прекрасно. Будем вас ждать для выполнения всех формальностей». «Постойте!» Саша испугалась, что секретарша отключит телефон. «Может, вы знаете, где мой отец?» «Приношу свои глубокие соболезнования, но вашего отца уже нет в живых. Информация точная, потому что нотариус проверял всех возможных наследников. Подробности при встрече». Повисла небольшая пауза, после чего Чайковская отключилась. Ее сердце билось, как молот. В голове путались мысли и дрожали руки. С этого момента вся жизнь переворачивалась с ног на голову или сбоку на бок. Время покажет. Но то, что у нее появился шанс изменить нудное течение времени, это факт. Чайковская кинулась по комнатам, не зная, что предпринять в первую очередь. Потом села на диван и задумалась. Саша углубилась в свои мысли, и когда снова зазвонил телефон, вздрогнула от неожиданности. В голове мелькнула мысль, что ее разыграли, и сейчас она услышит на том конце смех по поводу того, как легко оказалось провести наивную невесту. Однако в трубке верещала подруга Света. «Ты можешь выезжать, я освобожусь через 30 минут. Только по дороге где-нибудь перекусим». Хорошо, я скоро буду. Чайковская растерялась и совсем не понимала, что предпринять дальше. Вместо того, чтобы отправиться в салон за Светланой, она открыла компьютер и без труда нашла координаты нотариальной конторы «Малькович и компания». Руководил конторой действительно Малькович Абрам Янович. И находилась она именно по тому адресу, который назвала по телефону секретарша. Это уже совсем не походило на шутку. Она залезла на антресоли и достала коробку из-под сапог, где мать хранила старые фотографии и документы. После ее смерти Саша не открывала коробку, не хотелось бередить душу, глядя на снимки молодой, цветущей, здоровой мамы. Зачем она полезла туда сейчас и что хотела найти, Александра сама не знала. Лихорадочно перебирая документы и снимки, взгляд наткнулся на свидетельство о разводе. По датам стало понятно, что расстались родители через несколько месяцев после ее рождения. Однако, несмотря на официальный развод, мать оставила фамилию мужа, а дочь носила отчество родного отца, Чайковского Бориса Леонидовича. Мать никогда не рассказывала о прошлом, которое связывало ее с супругом. Саша не знала, любила ли его мать и по какой причине порвала все отношения. «Сейчас мама уже ничего не расскажет», — размышляла Александра, совсем забыв о том, что ее ждет подруга. Отец же не с луны свалился, существовали родители. Соответственно, мог быть и брат, который, в свою очередь, знал о рождении племянницы. «Родня то, что надо. При жизни никто знаться не хотел, про помощь и говорить нечего. Отец алименты не платил, денег не высылал. Мать бы сказала. А может, она сама отказалась от всяческих контактов с родителем? Характер у мамы был непростой, иногда даже жесткий. Мысли девушки витали далеко. Интересно, какой бы я стала, оставшись с ребенком на руках в заводском общежитии и без всяческой поддержки? Значит, старый хрыч вспомнил о дочери брата. Своих наследников не нарожал или решил исправить ошибку молодости брата. Сейчас уже не имеет значения. Оставил дом, и славно. Проявлять принципиальность смысла нет. Никто не оценит. Мол, мы бедные, но гордые. Куда там? Положено. Поеду и заберу. Старика за язык никто не тянул. Сам завещание у нотариуса оформил. И подписал. Можно сказать, от нужды замуж выхожу. А тут такая удача. Чайковская сгребла старые документы с фотографиями обратно в коробку, которую снова засунула на антресоли, отряхнула руки от пыли и оглядела себя в зеркале. «Ну, что?» «Поехали к подруге. Надо объяснить ситуацию», — сказала Саша своему отражению. «А потом собирать чемодан». Она снова замерла от неожиданной мысли. «Утром ехать в аэропорт без заранее купленного билета нет смысла. Можно просто не попасть на рейс. Нельзя так рисковать». Александра закусила губу. «Расстояние чуть больше 1000 километров. Сейчас 6 вечера. Если прытко собраться, то по ночной федеральной трассе к обеду можно попасть в контору Мальковича». Девушка снова метнулась к антресолям и, встав на цыпочки, вытащила чемодан. «Стоп!» — осадила себя Саша. «А как же объяснение с подругой?» Девушка схватила телефон, но Светлана не отвечала. Наверное, вышла на оживленный перекресток в ожидании подруги и не слышит звонка. Тогда она набрала Петровского. Разговор с ним пугал. И вообще, как можно растолковать такие странные вещи по телефону? Мол, извини, меняю тебя на дом в Подмосковье. Жуть. Александра передернула плечами от предстоящих объяснений, мысленно подбирая слова. На 10-м гудке облегченно отключилась. Жених, скорее всего, в угарном мальчишнике вообще забыл про телефон. Ладно, позвоню с дороги. Чайковская заметалась по квартире, собирая вещи. Она не имела представления, как долго будет отсутствовать, поэтому то складывала, то выбрасывала из чемодана вещи и обувь. Потом вдруг подумала, что не на себе же везти и не в самолете с дозволенным багажом. Можно сбрасывать все подряд. Саша отключила холодильник, проверила краны, запоры на окнах и по традиции присела перед дорогой на диван. Взгляд уперся в свадебное платье, которое висело на двери зеркального шкафа и слегка колыхалось от передвижений хозяйки. Чайковскую обжег стыд. «Что я делаю?» Саша говорила вслух и качала головой. «Славка так готовился, покупал кольца, костюмы. Завтра придут гости. Хорошо, если он успеет всех предупредить. А что скажет? Невеста упылила за наследством? Его мамашу хватит Кондратий». Девушка рывком поднялась, отгоняя тягостные мысли. «Ничего, не смертельно. С дороги позвоню, а свадьбу перенесем». «Да и нужна ли эта свадьба вообще?» Спустившись к машине, открыла багажник и увидела мишуру, которую они с подругой приготовили для праздничного оформления. В груди снова ёкнуло чувство, похожее то ли на стыд, то ли на жалость. Саша втолкнула чемодан, сминая нарядную бумагу, и решительно захлопнула дверцу багажника, словно закрывая последнюю возможность для возвращения. Через 30 минут Чайковская выехала на трассу, ведущую в столицу. За день она настолько была занята, что совсем забыла о еде, и когда увидела вечерние огни заправочной станции, решила залить полный бак бензина и перекусить, да и, наконец, поговорить с женихом не мешало. Звонить Светлане она робела. Александра представляла, что подруга вылит на нее целый таз укоризны, а слушать стыдливые речи не хотела. Под напором может свернуть с дороги. В здании станции пахло жареными сосисками и кофе. Чайковская умяла скудный дорожный ужин, запила жидким кофе, села за руль и съехала на обочину, чтобы вдали от чужих ушей поговорить по телефону. «О, нет!» Саша в отчаянии ударила по рулю. Батарея на телефоне не подавала признаков жизни. И вместо того, чтобы вернуться на станцию и подзарядить телефон, девушка бросила трубку на колени и влилась в вечерний поток машин. Через какое-то время нестерпимо захотелось в туалет. Саша свернула на проселочную дорогу, вышла из автомобиля, размяла затекшие ноги и, раздвигая ветки, направилась в кусты. Она не волновалась, что ее кто-то заметит. Опустились сумерки, и только фары проезжающих автомобилей и большегрузных фур скудно освещали обочину. Александра снова села за руль и вернулась на прежний путь. Она не заметила то, что, когда выходила из машины, телефон соскользнул с колен и беззвучно юркнул в придорожную траву, которая только-только начала пробиваться к свету.